По дому раздались звонки, зывающие всех в большой кабинет покойного хозяина. Там уже сидел за письменным столом нотариус, сухонький бритый старичок в очках в черной черепаховой оправе. Он был большой формалист и категорически отказался сообщить наследникам что-либо о содержании завещания до его вскрытия. И теперь Готлибы с невольным волнением смотрели на толстый портфель нотариуса, скрывающий тайну наследства. Нотариус, не спеша, извлек из портфеля пакет, предъявил его для обозрения целости печатей, вскрыл и начал читать. По завещанию, все имущество переходило брату покойного Оскару Готлибу с выделением довольно крупной суммы фрау Шмидгов и более мелких старым служащим. Готлибы вздохнули с облегчением, выслушав завещание до конца. Но их лица вдруг вытянулись, когда нотариус среди наступившей тишины сказал: «Это первое завещание». «Значит, есть и второе?» — с тревогой спросил Оскар Готлиб. «Есть. Я оглашу его», — ответил нотариус. После той же процедуры осмотра печати он вскрыл и огласил и второе завещание, сделанное всего за месяц до смерти Карла Готлиба. «В отмену всех ранее составленных завещаний, все принадлежащее мне благоприобретенное движимое и недвижимое имущество, в чем бы оно ни заключалось, завещаю в полную собственность служащей у меня стенографисткой Эльзе Глюк. По личным обстоятельствам я не могу открыть мотивы, по которым я лишаю моих родственников наследства и передаю его Эльзе Глюк, но дабы первые не оспаривали судебным порядком завещанных ей прав у последней, укажу, что к этому побудили меня: первое, одна услуга, оказанная мне Эльзой Глюк, услуга, о которой я не буду говорить, но ценность которой не покрывается даже оставленным капиталом, и второе, некоторые обстоятельства совершенно личного характера, заставившие меня вычеркнуть брата моего, Оскара Готлиба, из списка близких мне людей. Переведенное на доллары имущество наследователя по предварительному подсчету определяется в 2 миллиарда», — закончил нотариус. Оскар Готлиб откинулся на спинку кресла. Глаза его стали мутны. Он со свистом дышал широко открытым ртом, нервно перебирая пальцами. Казалось, его поразил удар. Сестры Готлиба, обнявшись, рыдали, склонив головы на плечи друг друга. Рудольф побледнел так, что все веснушки, как брызги грязи, выступили на его лице. «Не может быть! Не может быть!» — вдруг закричал он истерически. «Ложь! Обман! Преступление! Мы этого так не оставим! Здесь все мошенники!» Нотариус пожал плечами. «Молодой человек, будьте осторожны в словах. Я выполнил только свой долг. Вы можете оспаривать завещание законным порядком, если находите его неправильным. А пока я принужден передать его наследнику». Встав из-за стола, нотариус подошел к Эльзе Глюк и почтительно передал ей завещание. Эльза подняла брови в полном недоумении и машинально взяла бумагу. Ошеломленный Заур уставился на Эльзу. Эмма Фит не знала, радоваться ей или плакать, и только нотариус и Штирнер сохраняли спокойствие. Вдруг Оскар Готлиб покачнулся и стал сползать с кресла. К нему бросились на помощь. «Доктора!» — поднялась суматоха.